если реакция следует за неприятным переживанием, они угасают. Логично? Логично. Опять стимул, реакция. Стимул с плюсом. Я это запомню. Это хорошо. Если я хорошо выполнил эту работу, и меня вот так я ее сделал, я запомню, и мне за это дали премию, так я это запомню. Отлично, буду так работать. А вот я вот так сделал, а мне сказали, уволю тебя, если еще раз так сделаешь. Так, пожалуй, я так работать не буду. Стимул-реакция. Работает? Работает. Сколько людей, столько вариантов применения различных методов. Нет, конечно, вообще идеально иметь таких сотрудников, которые все как на подбор, все из одного инкубатора, и все слушаются одной и той же команде и мотивируются на что-то очень простое и обыкновенное. Таких нет. Поэтому сколько людей, столько мнений, столько различных подходов. Поэтому управление человеческими ресурсами – это не только наука, это требует колоссальной выдержки, спокойствия и большого здоровья. Итак, не только Торндайк занимался теорией подкрепления мотивов, занимался этой теорией и Халл. Обратим еще раз внимание. Есть отец-основоположник, кирпичик, и на нем вырастает большое здание. Опять кирпичик и здание. И потом плацдарм, и пошла огромная пирамида. Он под привычкой понимал связь между реакцией и специфичным стимулом, специфичным, возникшей в результате положительного подкрепления или наказания. Ну, в принципе, ничего какого-то кардинально иного, чем Торндайк, он не предложил, но он просто углубил и развил, немного переосмыслить на свой лад. Но, в принципе, теория подкрепления мотивов, она имеет несколько авторов, просто они с разных точек зрения смотрели на одно и то же, что тоже имеет право на жизнь. Скиннер продемонстрировал, что поведение можно эффективно изменять путем подкрепления желательных и игнорирования нежелательных. То есть давайте мы будем таким образом управлять людьми, мы будем активно выделять и хвалить тех, кто у нас эффективен, ну и, собственно, никак не реагировать на тех, кто не очень хорошо работает. Ну, не будем их ругать, чтобы не обижать, не оскорблять, чтобы не каких-то вот таких вот реакций, после которых они закроются, чтобы у них не было. Вот, кстати, действительно интересный подход, который тоже можно использовать и сегодня. Активно награждать, повышать зарплату, мотивировать обучением, давать какие-то ваучеры на отдых всей семье лучшим сотрудникам, чтобы другим было, ну, завидно, в данном случае это не к этой теории, но чтобы другим захотелось, и вот эта реакция у них подкрепилась, также преуспеть в следующий раз, на следующий год. Почему, и, кстати, вот тут я с ним согласна, он ушел от наказания, потому что наказание может вынудить как-то вот изменить поведение. И наказание по-любому никогда не приводит к эффективности. Если даже возьмем историю нашей страны, о чем вот много говорили последние десятилетия, было много передач и фильмов о том, что вот система лагерей, система наказаний, одна из теорий, мы стали такой державой, потому что захочется задать вопрос. Собственно, если бы не было лагерей, может быть, мы стали еще бы больше державой, еще более интересной, сильной, и, может быть, с нами не случилось бы таких потрясений, которые произошли. Может быть, как раз наказание-то и не нужно. Интересный момент. Вот в данном случае как раз вот мне Скиннер симпатичен тем, что он, не отвергая, просто опускает наказание. Может быть, в менеджменте для кого-то это не его стиль, а для кого-то, может быть, как раз это тот стиль, который человек искал, или тот, который он использует в каждодневной работе уже. Есть группа теоретиков, скажем так, теоретиков уже более близких к нам по времени, которые используя те кирпичики и фундамент, стали разрабатывать более такие вот, скажем так, глубокие и ориентированные на человека теории мотивации. Самый известный, вот как бы первый кирпичик вот в этой пирамиде, это Абрахам Маслоу. За ним идет Альдерфер, Макклелланд, и вот его по-разному пишут и произносят, Герцберг или Херцберг, но чаще Герцберг, хотя, если увидите иначе написано, в принципе, имейте в виду, что это один и тот же человек. Давайте рассмотрим, собственно, теорию каждого из них. Все они базируются на теории Абрахама Маслоу, поэтому на его теории мы остановимся подробно. Если вы вспомните, несколько слайдов назад я говорила о том, что даже в западных компаниях, хотя эта теория уже более 40 лет, самое распространенное знание – это теория Маслоу, которую руководство и менеджмент знает. В принципе, конечно, теория действительно интересная, спорная, но во всяком случае она очень подробно отражает различные мотивационные принципы, которые существуют у человека. Рассмотрим подробно содержательные теории мотивации. После того, как мы рассмотрим совет, вернуться к этому слайду и посмотреть все, что выделено синим цветом. Собственно, чем одно отличается от другого, хотя все они на одном фундаменте. Теория Маслоу, главный кирпичик, главный для построения пирамиды. Все потом основывались на этой теории, с ним спорили, соглашались, не соглашались, дорабатывали, разрабатывали. Абрахам Маслоу поделил потребности на первичные и вторичные. Всего получилось 5 ступеней, есть более подробные карты, но это, если кому-то будет интересно, он уже может посмотреть первоисточник. Вообще совет, никакой литературы по этой теме, какой-то вот аналитической, я читать не советую. Если вам интересно, читайте только первоисточники. Люди, вы умные, образованные, интересующиеся, делайте свои выводы, анализируйте сами. Во-первых, это будет ваш личный опыт и опыт, который наложится на вашу практику, именно индивидуальную, неповторимую, эксклюзивную. И лучше, чем первоисточник о теории, например, иерархии потребностей Маслоу, как сам Маслоу, вам никто не расскажет. Итак, в данном случае в этой лекции это штрихи, это квинтэссенция. Если хотите копать глубже, идете к первоисточнику. Читаете Фрейда, читаете Маслоу, читаете кого-то еще из тех, кто вас заинтересовал. Нет, у вас будет вполне достаточно знаний для понимания, откуда что берется. И что можно использовать для себя, то есть основные аспекты, выжимки, метод Рахметова. Читаем только то, что нам нужно, потому что все люди заняты, все в бизнесе, времени нет. Если хочу для души, иду к первоисточнику. Итак, масло. 5 ступеней. Первая, самая простая. Вода, воздух, пища. Без этого мы не можем. Это физиология. Это наши физиологические потребности. Вторая ступень. Безопасность. Действительно, это очень важно. Иметь стабильную работу. Это безопасность. Иметь постоянный источник дохода. Медицинская помощь. Это тоже безопасность. Третья ступень. Потребность социальных контактов, принадлежность к какой-либо организации. Четвертая ступень – потребность в признании. То есть, вот смотрите, каждая ступень, она добавляет. Это не значит, что если у человека есть потребность в поддержке или потребность в признании, ему не нужна физиологическая потребность – вода, воздух, пища. Одно из другого, поэтому это и пирамида. И последнее, наивысшее, это потребность в самовыражении, в раскрытии собственных способностей, в творчестве, в различных отношениях, в росте, все что угодно. Всем ли присущны все 5 ступеней? И да, и нет. В зависимости от того, насколько нам это нужно сегодня. Ну, представьте, человек, которому 20 лет, 35 и 65, какие потребности у них будут? Я думаю, что, наверное, у того, которому 25, будет все 5 потребностей. Ему нужно будет потребность самовыражения обязательно раскрыть. Кому 65, будет достаточно потребности в безопасности. Он уже достиг всего в жизни, он уже все повидал. Побывал на всех ролях, во всех ипостасях. Сейчас он уже пожилой. Физиологическая потребность, она у нас у всех. Но вот чтобы у него была стабильная пенсия, на которой можно прожить, медицинская помощь и вот это для него потребность безопасности, чтобы, допустим, на улице на него никто не нападал. И он прекрасно на своем дачном участке или дома будет доживать свой век, читая книжки, ходить в музеи, встречаться с друзьями. Ему же, может быть, и не нужно будет социальные контакты. Для кого-то нужно, они будут ходить в театры, музеи. Для кого-то нужно будет потребность в признании. Такие люди продолжают работать. Это творческие люди, это бессменные руководители, люди работают и до 80, 90 лет, если взять людей науки, актеров и многих других специальностей. Абсолютно неважно, собственно, это может быть и человек рабочей специальности, который продолжает работать, когда ему уже там за 70. У него просто потребности, которые не позволяют ему останавливаться и спокойно уходить на покой. Вот от этих потребностей, собственно, и зависит то состояние, в котором мы видим того или иного человека. Или он становится в состоянии покоя, или он что-то ищет в жизни, потому что он идет дальше-дальше по этой лестнице. Начнем с третьей ступени, потому что первая, физиологическая, и вторая, они очень простые и понятные. Третья ступень – социальные потребности. Для работы, для нас, человек – в организации. Что это значит? Для руководителей. Как я могу своих сотрудников обеспечить, как эту потребность я могу закрыть, какими способами? Создать на работе единую команду. Сколько-то существует тренингов сейчас, даже выездных, по тимбилдингу, по созданию команды. Вот она, третья потребность по Маслоу. Периодически проводить общие совещания. Общее, и менеджерского состава. Не разрушать без нужды неформальные группы, подчеркнуто. Почему? Как раз про неформальные группы мы с вами еще и не поговорили. Они существуют в каждой организации, абсолютно в каждой. Одни со знаком плюс, другие со знаком минус, есть свои формальные и неформальные лидеры. Зачастую неформальные лидеры могут быть сильнее формальных лидеров. Как влиять и как бороться, по идее, это тема отдельной лекции. И в эту тему идеально было бы включать конфликтологию, психологию, психотипы, управление конфликтами и стрессоустойчивость. Все вместе. Потому что это очень серьезная, глубокая тема. В принципе, практически совет такой. Если есть неформальные группы, разрушать их не рекомендуется. Это факт. Но пробовать их контролировать или хотя бы держать руку на пульсе, что происходит, что за лидер, как он влияет. Может быть, как раз он очень позитивно влияет на всех, или наоборот, если тронуть, это будет вред для организации. То есть стараться контролировать, не разрушая. Создать условия для проявления активности работников вне организации. Очень сейчас популярны корпоративные праздники. Нет такой компании, в которых корпоративные праздники хотя бы в Новый год не проводились. В любой, абсолютно. Общие выезды, летние праздники, шашлыки, спортивные мероприятия. Очень важно, например, кофейня. Если у вас огромный офис и на этажах есть кофейни, где люди могут подойти налить кофе, чай, воду, поговорить, пообщаться – это очень важно, именно социальная потребность. Кстати, я не написала, но курилка – это тоже место, где человек удовлетворяет социальные потребности. Это место, где можно узнать, как и в кофейне, все последние новости, сплетни, собственно, все то, что зачастую нельзя услышать на совещаниях. потрясающее место. Во многих компаниях теперь запрещено курить, так что центр переместился в кофейни. Если нет кофейни, наверное, неплохо было бы создать их. Четвертая ступень – потребность в уважении. Действительно, когда я уважаю человека, я ему доверяю. То есть доверяю, я могу предоставить человеку более содержательную работу, высоко оценивать и поощрять сотрудников, проявляя уважение к ним, предоставлять какие-то дополнительные права, возлагать какие-то дополнительные обязанности на человека. Я доверяю, я уважаю человека, я доверяю ему большие полномочия. Массу всяких вещей можно сделать в своем коллективе, удовлетворяя потребность в уважении. Причем эта потребность существует в каждом человеке, который работает. Любой человек хочет, чтобы его уважали в коллективе, ценили. Это очень важно. Любому человеку приятно хотя бы с какой-то периодичностью слышать: «Мне очень нравится, как вы работаете». Молодец, это очень важно. Вот, наверное, вот без этого нет настоящего руководства людьми. Люди зачастую на вот такие замечания реагируют более эмоционально внутри, всплеск больше, даже эффективность, чем премия. Ну, премия. Да, заработал, приятно, но вот вы очень хорошо работаете, продолжайте, я за вами наблюдаю, молодец. Это зачастую дорогого стоит, очень дорогого, особенно от руководителей, и если это в присутствии товарищей, вот, сотрудников, это очень важно и очень значимо. Последняя ступень самовыражения. Не всегда она достигается, не всем она нужна. Например, работа, позволяющая развивать свои способности, свой потенциал, или сложная работа, работа, позволяющая самостоятельно принимать решения. В принципе, это уже руководители высшего звена. Работа, которая позволяет им самостоятельно принимать решения. По большому счету, это как болезнь, как какой-то такой вот сильный наркотик. Вообще руководство – это действительно наркотик. Умение решать сложные задачи зачастую быстро. Как-то мы с коллегами подсчитывали, с менеджерами вот высшего звена, сколько у них зачастую уходит время на принятие сложных решений. Это топ-менеджеры. Менеджеры, которые имеют право решать стратегические вопросы, вопросы бюджета, которые могут буквально росчерком пера изменить просто ход истории в данной компании. Зачастую на очень серьезные вещи после каких-то там проработок, сколько вот бывает у них уходит время. Подумав, многие сказали, иногда полминуты, иногда полторы. То есть секунды. Вот буквально раз, и я беру на себя ответственность. Да, я принял решение. Это наркотик, но он очень важен для людей вот такого склада. Творческая работа, конечно, тоже определенный наркотик, естественно, и самовыражение. И получение новых знаний и информации. Вернемся опять вот к IT-сектору. Получение новых знаний и информации для них – это не только самовыражение, это необходимая потребность. Они иначе просто опоздают за рынком. То есть то, что вот будет модно через там 3 года, они должны знать сейчас и понимать, как это можно применить, потому что если они это узнают ровно через 3 года, они опоздают ровно на 3 года в конкурентной борьбе. Маслоу, кирпичик. Все остальные строятся на этом кирпичике. Альдерфер. Несколько переработал иерархию потребностей. Помним, да, Фрейд, Юнг и другие переработали его теорию. Павлов, бихевиористы переработали, добавили в его теорию. То же самое здесь. Кирпичик, пирамида, кирпичик, пирамида. Что же он изменил? Он предложил выделить 3 основные группы потребностей. Что это за группы? Вообще эта теория называется сокращенно ERG. Английская аббревиатура. По-русски первое – это existence, то есть существование. Второе – relatedness, то есть это принадлежность, перевожу просто с английского, потому что в тексте вы увидите немножко, скажем, более научный перевод. И потребности развития – growth. Growth – это просто развитие, да? Итак, экзистенциальные, то есть существующие потребности – это удовлетворение базовых потребностей. Какие у нас базовые? Помните, первая, вторая ступень. Да? Первая, вторая – физиология, воздух, вода, пища и безопасность. Поликлиника, зарплата стабильная, там, пенсия, безопасность. Вторая – социальная. Принадлежность – это третья и четвертая ступень. Да? Третья – принадлежность, четвертая – социальная. Это мы устанавливаем, поддерживаем значимые контакты, связи, взаимодействуем с другими людьми. Вот эти две ступени он объединяет в одну. Итак, первая, вторая – экзистенциальные потребности, третья, четвертая – социальные потребности, и пятая – это потребности в развитии. У Маслоу самовыражение, здесь развитие, ну, в принципе, самосовершенствование, личностный рост, потребности, вот сюда он добавил потребность самоуважения. Собственно, что нового сделал Альдерфер? Упростил теорию Маслоу. Если мы запоминаем эту теорию, то тут не 5 ступеней, а всего лишь 3. С точки зрения математики, конечно, проще запомнить 3, чем 5. С точки зрения содержания одно и то же, по большому счету. Следующий. Теория Макленда. Ведущая роль сознания в определении поведения человека. Как интересно. Здесь уже что-то звучит из того, что мы уже рассматривали. Сознательное, бессознательное, вот здесь ведущая роль сознания. Человеку присущи три основные важные потребности. Какие? Вот тут как раз с маслом он не перекликается. Это нечто отдельное, совсем отдельное. И вот в том слайде, где все показаны четыре теории, комментариев под его теорией в сравнении с теорией Маслоу вы не найдете в синем выделении, потому что у него реально идет отличие. Какие три важные потребности? Власть, действительно, успех и причастность. Вот причастность, кстати, коррелируется с потребностями Маслоу. Власть, желание воздействовать на других людей, уважение, самовыражение по Маслоу. Немножко по-другому у Макленда звучит, может быть, даже более жестко, более принципиально, более акцентированно. Это какие это люди, да, которые вот такими потребностями обладают? Это хорошие ораторы, они требуют к себе повышенного внимания со стороны других, руководители, которые зовут за собой, лидеры, это энергичные люди, они привлекают к себе людей, они ведут за собой людей. Успех. Доведение работы до успешного завершения. Люди, ориентированные на результат. Смотрите, как все взаимосвязано. У нас были типы корпоративных культур. Культура власти, культура достижений, задачи, результата. Да? И вот здесь перекликается. Вот нельзя рассматривать мотивацию отдельно, человек в культуре компании отдельно. Все вместе. Все взаимосвязано. Власть, успех, корпоративная культура, которая выбирает таких людей, у которых потребности во власти, в управлении, в успехе. И причастность. Это люди, которые отождествляют себя с компанией. Они причастны к тому, что в этой компании происходит, что там делается. Они налаживают отношения, они оказывают помощь, они идеальны в общении, они... люди, которые коммуникабельны, общительные, для них абсолютно интересны все. Вот такие три интересные потребности выделил Макленд. Достойны рассмотрения. И теория двух факторов. Это теория Герцберга. Теория была создана на основе интервью, взятых на различных рабочих местах в разных профессиональных группах и в разных странах. Интервьюируемых просили описать ситуацию, в которых они чувствовали полное удовлетворение или, наоборот, неудовлетворение от своей работы. Общесетно интересные были интервью. Я представляю, какие сложные были анкеты, как сложно было их потом свести воедино и вывести какие-то результаты. Ну, вот он успешно это сделал и вывел теорию двух факторов. Ответы были классифицированы по двум группам. Изучая собранный материал, Герцберг пришел к выводу, что удовлетворенность и неудовлетворенность работой вызываются различными факторами. Мотивирующие факторы – мотиваторы, чувство удовлетворенности от работы, карьерный рост, ответственность, положительная оценка достижений, содержание работы, труд как основной мотиватор. И факторы условий труда – это гигиенические факторы, неудовлетворенность работы, величина зарплаты в сравнении с конкурентами. Мне не нравится, потому что я знаю, что у конкурентов вот за такую же работу, что я делаю, платят больше. Действительно, все друг за другом следят. Тут надо отдать должное, рынок, в общем-то, тайн нет на рынке. Хотя все очень оберегают свои зарплаты, но утечка информации у нас очень хорошо налажена. Льготы, социальный статус, гарантии и влияние на личную жизнь. Очень большую популярность в последние годы это принимает. Называется life and work balance, то есть соотношение баланс между работой и личной жизнью. И многие компании в свои ценности, в ориентиры, вот этот баланс между работой и домом берут как ценность, что они обеспечивают, они гарантируют своим сотрудникам вот этот уникальный баланс –